Это хорошо, сказал я. Но вот то, что вы продолжаете сидеть в мокрой одежде, плохо. Нет смысла убегать, чтобы тут же подхватить воспаление легких. В моей каюте вы найдете полотенце, а потом мы организуем вам комнату в отеле «Колумб». Я рассчитывала на большее. Плечи ее внезапно поникли. А может быть, мне показалось? Нет. Глаза ее вновь захлестнуло безграничное отчаяние. Именно там, в Колумбе, они станут меня искать в первую очередь. В Турбе нет ни одного надежного уголка. Меня схватят, отведут на борт Шангри-Ла, и супруг снова запрет меня в каюте. Прошу вас, давайте убежим. Нет. Вы никогда не спасаетесь от опасности бегством, так что ли? Она выглядела потерянной и в то же время гордой. И я почувствовал себя не в своей тарелке. Тем временем Шарлотта повернулась к дядюшке Артуру и, взяв его руку в свои, тихо произнесла: «Сэр Артур, умоляю вас, как английского джентльмена». Для Калверта, деревенского парня иностранного происхождения, это было началом конца. Разрешите мне остаться здесь. Умоляю вас. Дядюшка Артур какое-то мгновение колебался, снова посмотрел на Шарлотту Скурус и буквально утонул в ее больших карих глазах. Ну, конечно же, оставайтесь, моя дорогая Шарлотта. Он отвесил старомодный поклон, который, должен признаться, пришелся к его бороде и моноклю. «Ваше желание для меня закон, дорогая Шарлотта!» «Я вам так благодарна, сэр Артур!» Она с просительной улыбкой посмотрела на меня. «Это было очень мило. Если бы и Филипп дал свое разрешение. Что вы скажете, Филипп?» «Если сэр Артур берет на себя смелость подвергать вас опасности много большей той, которой вы подверглись бы в Турбе, то моего согласия здесь не требуется. Я никогда не противоречу своему начальству. Вежливость иногда звучит хуже оскорбления», заметил сэр Артур холодно. Вдруг в моем мозгу зажглась красная сигнальная лампочка. Даже не одна, целая гирлянда. Впечатление было такое, будто в моей голове зажглась рождественская елка. «Я никоим образом не намеревался критиковать ваше решение. Разумеется, я должен сказать добро пожаловать на нашу яхту, леди. Но хочу прибавить, что пока мы стоим у причала, Шарлотта будет сидеть в трюме». «Вполне разумно», — мягко сказал дядюшка Артур. Казалось, он обрадовался перемене моего настроения и столь учтивому обхождению с аристократкой. «Вам не придется долго сидеть», — сказал я Шарлотте скоро с улыбкой. «Через полчаса мы покинем Торби». «Мне все равно, какие обвинения вы ему предъявите». Я перевел взгляд с вахмистра Макдональда на человека с разбитым лицом и пропитанным кровью носовым платком. «Проникновение на яхту с целью грабежа, попытка убийства, нелегальное ношение оружия и намерение использовать его для преступных целей. Формулировку выберите сами. Но все это не так просто». Макдональд положил большие загорелые руки на маленький стол маленького полицейского участка и посмотрел сперва на арестованного, а потом на меня. Он же не собирался грабить яхту, мистер Петерсон. Он просто поднялся на борт. Это не противозаконно. Далее вы говорите, попытка убийства. Но по его лицу понятно, что жертва он, а не вы. А чем он был вооружен, мистер Петерсон? Оружие упало за борт? Понятно, за борт. Значит, у вас нет доказательств, что имел место уголовно наказуемый поступок. Макдональд начал действовать мне на нервы. Он был готов в любое время сотрудничать с мнимыми таможенниками,